1 мая 1800 года. Теперь я сижу по целым дням дома, приготовляясь к академии. Боже мой, как мало я знаю, как много я забыл. Иногда на меня нападает отчаяние, и мне кажется, что я оборвусь на экзаменах. Мне становится совестно при этой мысли. Становится досадно, что я решился приготовляться к экзаменам, потому что я знаю, как обрадуются некоторые личности моей неудачи и как посмотрят на меня экзаменаторы. Ведь я долго был сказкой города, и самое мое появление на экзамен вызовет не одну двусмысленную улыбку. Я знаю, что ко мне будут даже относиться придирчивее, строже, беспощаднее. Я, впрочем, решил заранее, если я буду сомневаться в успехе, я перейду в армию и навсегда скроюсь из Петербурга. Я не хочу, чтобы к моей скандалезной хронике прибавились еще ядовитые замечания о том, что я вообще был человек малограмотный, недалекий и неспособный. Я могу довольно спокойно выслушивать рассказы о том, что Николай Аносов трубит везде о моих прошлых похождениях, о моих мнимых долгах, о моей близкой гибели, и утешаю себя тем, что я никогда не был вором и не расхищал из года в год чужого имущества. Но я не вынесу спокойно, когда тот же Николай Аносов будет иметь право сказать, я всегда считал его очень малосведущим офицером и крайне неспособной личностью. О, если бы вы знали, как упорно и настойчиво даже теперь, когда я замкнулся от всех, чернит меня этот человек, видящий во мне своего врага, боящийся, что я когда-нибудь буду держать в своих руках его счеты по вашей опеке. И признаюсь вам, именно ради этого человека я боюсь сорваться на экзаменах. Это, быть может, мелочность характера, но что же вы поделаете с собою, если моя ненависть к этому человеку не имеет границ, если я хотел бы пережить в жизни только одну минуту, минуту, когда я по праву мог бы сказать ему в глаза «вор». Да, он не был кутилой, как его брат, как ваш брат, как я. Он не выдавал поддельных векселей, он не проматывал родовых имений, он имел всегда право смотреть на нас с презрением, бросать в нас грязью, чернить нас. Но верьте мне, он хуже нас. Его деятельность позорнее нашей жизни. Впрочем, да не будет он помянут в моих письмах к вам, чтобы вы не сочли меня клеветником, который чернит человека, не представляя фактических улик против врага.